Потому что тупица генерал Хоув, это же смеху подобно, остановился в пути, чтобы позавтракать в таверне Броуд-Эксе, что позволило предводителю лягушатников выиграть время у поглотителя кровавых бифштексов и пересечь брод Сьюд, или как там он называется. Нужно сказать, что Эвелин, воркуя подобным образом, повела игру всерьез, так что тюльпан, обрадованный ее сообщением, уже готов был снять свои штаны. Закончив эту операцию, он перешел к следующей, по живости превзошедшей предыдущие подвиги с Нэнси Бруф, если судить по содроганиям, движению бедер, безумным поцелуям и диким воплям Эвелин. И безнадежно было твердить ей «тише, тише», она совершенно потеряла контроль и оглашала лесную чащу возгласами удовлетворения. И сам он, несмотря на все предосторожности, утонул в этом круговороте. Так что, если бы вышеупомянутый Дик вернулся в этот момент со своими санитарами, шкура тюльпана недорого бы стоила. Но он добрых полчаса даже не думал о каком-то Дике, вплоть до момента, когда, немного переведя дыхание, Эвелин спокойно заметила. «Или Дик заблудился, или утонул в бутылке виски. Как вы считаете, майор Сомс?» «Майор Сомс?» – переспросил тюльпан. «О!» – она кокетливо сдерживала смех. «Я это чувствовала, майор Сомс! Только вы в английской армии способны так любить! Я видела вас обнаженным, вы знаете, когда вы были в госпитале!»